а также другие, сверкающие пластмассой и никелем, приспособления с неизвестным мне назначением. Вплоть до укрепленной под полкой хреновины, оказавшейся электрооткрывалкой для консервных банок. Вжик, и жестянка с ананасовым компотом готова к употреблению. Положительно, начав сегодняшний день где-то в придонном слое нашего общества, я последние часы плавал совсем недалеко от поверхности. Что-то в этом есть. От крабов с шампанским перейти к ананасам. Лев Ильич откровенно сиял, демонстрируя мне чудеса своей техники. Заметив в моих глазах отблеск интереса, он не успокоился, пока не показал наглядно, как действует каждый из начинявших кухню приборов. У меня уже жужжало в голове и мелькало в глазах, когда Марина решительно прервала сеанс, сообщив, что цыпленок готов. Папа достал из холодильника запотевшую бутылку пшеничной, и мы уселись за стол. «Это у него болезнь такая», — пожаловалась на отца Марина. «Ну что у тебя может купить участковый милиционер?» «А вдруг он станет министром внутренних дел?» — оптимистично парировал Лев Ильич. «Тогда я заключу с ним потрясающий контракт». «Погодите», — удивился я, — «это что, все продается?» «В некотором роде», — хмыкнул папа. «Здесь продукция 4 сингапурских и южнокорейских фирм, которые я представляю. Я генеральный директор совместного предприятия «Глоба». Если у вас есть валюта, милости прошу, обращайтесь. Для вашего ведомства могу предложить портативные рации, компактные видеокамеры, а также...» Он заговорщически подмигнул и понизил голос. «Подслушивающую аппаратуру. Если у вас есть машина, имеется антирадарное устройство». «Благодарю», — чинно кивнул я и поинтересовался. «А за рубли вы что-нибудь продаете?» «Разумеется», — воскликнул он с воодушевлением, а закончил на пару тонов ниже. «Но очень дорого. В 20 раз дороже, чем на доллары». Я крякнул. «И что, находятся покупатели?» «В очереди стоят», — заверил он меня и поднялся из-за стола. «Пойдемте-ка, я вам еще кое-что покажу». Марина закатила глаза, а я показал ей лицом, что делать нечего, придется терпеть до конца. Вслед за говорливым папа мы прошли в гостиную. Здесь, вероятно, было продолжение экспозиции. «Ну, это обыкновенный компьютер, это обыкновенный телефакс, это радиотелефон, а это...» — указывающий палец Льва Ильича торжественно замер. «Это вещь необыкновенная!» Он подошел к огромному, как стол, агрегату и нежно погладил крышку из шероховатого пластика. «Цветной ксерокс! Кроме как у меня, нигде не увидите». Он глядел на меня соколом. Его глубоко посаженные глаза блестели, как вода на дне колодца. Я вежливо покивал, хотя, по-моему, прочувствовать всю грандиозность момента не смог. Возможно, папа уловил это, потому что вдруг спросил строго: «У вас есть деньги?» «В каком смысле?» – оторопел я. «Ну, деньги, бумажки!» – нетерпеливо повторил он. А Марина, стоя за моим плечом, вздохнула длинно и сказала: «Дай ему 3 или 5». Тон у нее был устало-снисходительный, как будто речь шла о приставучем ребенке. «Ну, дай, а то не отвяжется». Я порылся в карманах и извлек червонец. Лев Ильич выхватил его у меня из рук, откинул крышку агрегата, нажал какие-то кнопки, отчего загорелись сразу несколько разноцветных лампочек, и сунул кредитку в утробу своему монстру. Тот заурчал, что-то глухо заворочилось у него внутри, и он вдруг выплюнул лист бумаги с изображением 10-рублевки. Я взял его в руки и всмотрелся.